Казалось, что на дворе все еще стоит лето, однако осень уже постепенно разливала краски. Винтажное золото и королевский багрянец. Утром стояли сентябрьские туманы, но вечера были теплые, почти августовские, безветренные и спокойные, пропитавшиеся цветочным ароматом и немного дымом чужих сигарет. В такие пятничные вечера принято гулять с любимым человеком за руку или общаться вместе с близкими по духу людьми. Я, Алсу и Ранджи не были исключениями. Мы неспешно шагали по дорожкам парка мимо ухоженных клумб, лавочек и небольших фонтанов, разговаривая и смеясь. В наших руках были высокие стаканчики с кофе и мороженое. Солнце неспешно садилось за горизонт и било по асфальту и кронам деревьев золотыми лучами. На западе небо озарялось сверкающей медью, но на востоке уже появились темные облака. Алсу, у которой с собой был фотоаппарат, снимала и это небо, и нас на камеру. Ранджи рассказывала что-то про тренировки, а я слушала и наслаждалась друзьями и вечером. Настроение у нас троих было отличное, хотя я, если честно, думала, что соберется вся наша компания. Однако больше никто не смог. Тогда, когда мы, болтая, вышли из парка к набережной реки, от которой немного дуло, мой телефон зазвонил. Увидев, кто звонит, я замолчала. От неожиданности. На лице появилась легкая улыбка. «Карл». «Да», — с хорошо скрываемым волнением в голосе проговорила я. «Добрый вечер, Анастасия. Ты можешь сейчас разговаривать?» — раздался приятный с хрипотцой голос немца. «Привет. Да, могу». «Прости за внезапный звонок. Выдались свободные часы, и я подумал, что неплохо было бы прогуляться. Вечер теплый». Я молчала, не зная, что сказать, а внутри все звенело от радости. Девчонки многозначительно переглядывались. «Может быть, составишь компанию?» — продолжал Карл. Я едва не рассмеялась, прижав костяшки свободной руки к губам. «Составлю. Где и когда встретимся?» Мы договорились встретиться тут же на набережной через полчаса, Карл как раз жил неподалеку, и тепло распрощались. Сунув телефон в карман джинсов, я победно вскинула руку. Думала, что пообщаться мы сможем только в следующую пятницу, а он звонит уже в эту, на третий день после нашей прогулки по Кремлю. «Кто это?» — тотчас спросила с любопытством Алсу. «Карл. Королевское имя». «Тот самый немец?» — уточнила Ранджи, а я закивала. «Что у тебя с ним?» — заинтересовались подруги. «Ничего», — сообщила я с улыбкой. «Полагаю, что со счастливой. Просто он классный». И рассмеялась. Я скучала по нему со вторника, когда мы гуляли по городу. Ранджи покачала головой, Алсу, понимающе улыбнулась. «Девочки, если я вас покину, вы не обидитесь?» — спросила я прямо. «Он позвал меня гулять». «С ума сошла?» — усмехнулась Алсу. «Иди к своему Карлу. Ты, конечно, у нас дама независимая, но и тебе нужно устроить личную жизнь». «Тогда у нас есть еще полчаса?» «И за эти полчаса я должна привести себя в божеский вид», — решила я, находясь в состоянии предвкушения от встречи с Карлом. «Он тебе нравится, да?» — толкнула меня локтем в бок Алсу. «Нравится, наверное», — уклончиво отозвалась я. Признаться в том, что я 2 года влюблена в образ, подобный ему, я не стала. Сочтут ненормальный. «Смотри, Анастасия, вскружит он тебе голову и увезет в Германию». «Глупости», — махнула я рукой. «Берлин и Мюнхен мне нравились, но жить бы я там не хотела». «А вы целовались?» — не отставала Алсу, прекрасно зная, что такие вопросы меня немного смущают и даже злят. «Нет». «Жаль. У нас было только одно свидание. Даже не свидание, а скорее встреча». «Вообще-то мы с Олегом целовались на первом свидании», — не преминула заметить Алсу. «Их с Олегом встреча произошла почти 7 лет назад. С тех пор они не расставались». «А потом ты плакала и говорила, что он к тебе приставал», — добавила Ранджи, у которой была отличная память. Я коротко рассмеялась. Тоже помнила эту историю, когда на первом свидании Олег умудрился силой поцеловать Алсу прямо в какой-то кафешке. Алсу была так поражена его наглостью, что просто-напросто сбежала. Как он потом объяснял, все из-за того, что влюбился с первого взгляда и не мог себя контролировать. Но как же тогда была зла Ранджи? Она порывалась найти его и набить морду. К счастью, темные силы извинился, признав свою ошибку, и всю ночь горланил песни под окнами квартиры Алсу. Под утро его забрала полиция, но Олег всегда был парнем настойчивым и никогда не сдавался. Следующую ночь жители окрестных домов вновь удостоились чести прослушать широкий репертуар рок-баллад. Находящаяся в тихом ужасе Алсу, на которую ополчились все соседи, просила его прекратить, но Олег уперся и сказал, что перестанет петь, если она согласится на второе свидание. А во время него поцелуй уже был взаимным, с разрешения Алсу, которую темные силы все-таки очаровал. «Интересно, если Карл будет к тебе приставать, как тогда ко мне Олег, что ты будешь делать?» — задумчиво спросила Алсу. «Радоваться», — сообщила я. «Инициатива должна быть в мужских руках». «Мне кажется, с тобой это не прокатит», — отозвалась подруга, откидывая назад тяжелые черные волосы. «Это еще почему?» — неискренне возмутилась я. «Я хрупкая девушка. Хочу, чтобы мужчина был решителен и смел, чтобы он принимал решение». «Эй, вы чего ржете?» — с подозрением спросила я. «Вообще-то в душе я бабочка». «Если только ты имеешь в виду нож», — отозвалась Ранджи. Мы приземлились на лавочку, и я достала из косметички пудреницу и помаду. Алсу одолжила классные духи с ароматом свежести и весеннего сада, а от Ранджи мне достались напутствия. «Будь осторожна», — сказала она мне на прощание. «Да, папочка», — хмыкнула я, обнимая подруг. «Если что, я за тобой приеду. Звони». «Хорошо». И с этими словами я легкой спешной походкой направилась к месту встречи, жалея, что одета не в стильное платье с пиджаком и туфли, а в обычные джинсы, футболку, кардиган и простые балетки. «Сведи его с ума!» — крикнула мне в спину Алсу. Я обернулась, послала подругам воздушный поцелуй и пошла дальше, навстречу своему Карлу. Когда я подошла к зданию старого речного вокзала, около которого мы условились встретиться, Карл уже ждал меня. «Здравствуй», — улыбнулся он мне. Я поздоровалась и вернула ему улыбку в ответ. Немец казался восхитительным. Высокий, статный, мужественный. Идеал, да и только. Даже длинные волосы его теперь казались совершенно естественными, и мне вдруг захотелось распустить их, погладить, понять, какие они на ощупь. Наверняка мягкие. За спиной Карла садилось солнце, и горело медным огнем река, отражающая небо. Он был для меня человеком заката, осенним, загадочным, со своими тьмой и светом, и очень притягательным. Я поймала себя на мысли, так же, как я любила смотреть на закаты, так мне нравилось смотреть и на него. «Надеюсь, я не отвлек тебя от чего-нибудь важного?» — спросил Карл. «Если бы я была занята чем-то важным, не пришла бы», — отозвалась я. «Но кого я обманывала? Естественно, я бы пришла, даже если бы была очень занята». «Тогда рад», — коротко ответил он и улыбнулся. Улыбка, сдержанная, ему шла. Мы гуляли по набережной, изредка касаясь друг друга предплечьями, и много разговаривали. Говорили о путешествиях, оказалось, что нам обоим нравятся Дюссельдорф и Кёльн. А еще Вена, Зальцбург, Прага и Бухарест. Рассуждали о Шиллере, Гёте и Гёльдерлине. Мы оба находили свою прелесть в немецком романтизме. О братьях Ман, Фолкнере, Рюноскею, Чехове, Босхе. Карл признался, что мало знаком с русской литературой, хотел бы наверстать упущенное и просил меня помочь ему в этом. Я пообещала составить список наиболее интересных с моей точки зрения книг и провести краткий экскурс. Благо, что хорошо помнила историю нашей литературы. Он рассказывал о стрельбе из лука, верховой езде и яхтинге, которыми увлекался, а я — о журналистике и хендмейде. Карл много путешествовал, много читал, о многом знал. Многое умел и многим интересовался. Я с удивлением и удовольствием поняла, что общаться с ним безумно здорово. Вроде бы только-только солнце садилось за горизонт, а уже темно и прохладно, и горят фонари, а мы все говорим, говорим, говорим, понимая друг друга с полуслова и дополняя. «Ты замерзла», — заметил Карл, когда мы, пройдя большой круг по центральным улицам города, вернулись обратно на набережную. От реки тянуло прохладой, и мне действительно было холодно. Ничего страшного. «Может быть, зайдем?» — кивнул Карл на старое здание речного вокзала, в котором теперь находились магазинчики и претенциозный бар с красивым видом на реку, который открывался с летней веранды. «Скорее всего, там не будет свободных мест», — улыбнулась я. Алена недавно ходила в это местечко со своими подружками-моделями, вернее, пыталась пройти, но оказалось, что мест нет. Помнится, подруга была очень зла, потому что они хотели попасть именно туда. Еще одну мою знакомую постигла та же участь. «Будет», — уверенно сказал Карл. «Идем». Я пожала плечами и не стала спорить. «Идем, так идем». Мы поднялись по ступеням к дверям популярного бара и с наполнившейся прохладой улицы попали в теплое, яркое освещенное местечко с тихой музыкой и множеством голосов. «Здравствуйте», — поприветствовала нас администратор. «У вас заказан столик?» «Нет», — отозвалась я. «Извините, к сожалению, у нас нет свободных столиков». «Заказан», — сказал Карл уверенно, касаясь простого серебряного кольца на руке. Я с удивлением на него взглянула. «Заказан? Он заказал заранее?» «Ах, да!» — даже не спрашивая фамилию, хлопнула себя по лбу девушка. «Прошу за мной!» И она повела нас на открытую веранду. Карл жестом предложил мне пройти вперед. На его широком запястье сверкнули малахитовые четки. Я пожала плечами и молча отправилась следом за администратором. Нас усадили за столик, рассчитанный на двоих. Расположен он был крайне удачно, у самого балкончика, украшенного горшками с цветами. На столиках стояли симпатичные свечи, придающие талику романтики в атмосферу. В удобных глубоких креслах лежали пледы, на случай, если гостям станет прохладно, и я тотчас закуталась в один из них. И только уже тогда, когда к нам подошла улыбчивая официант в форме, заметила, кто сидит за соседним столиком. Это был Ярослав, компанию которому составляла темноволосая, неуловимо знакомая девушка весьма стервозного вида. Зарецкий тоже увидел меня, и теперь мы смотрели друг на друга так, будто видели впервые в жизни. И оба молчали. Зарецкий перевел взгляд на Карла и усмехнулся, незаметно показав мне большой палец, поднятый кверху. Мол, одобряю твой выбор. Я почти наяву слышала, как он ехидно говорит мне «старпёр». Но не растерялась и опустила большой палец вниз, имея в виду, что его спутница не очень. Девушка и правда, хоть и была красива, но отталкивала. Она была из тех, которые всегда борются за первое место в глазах любого мужчины, оказавшегося поблизости. Она, помешивая глинтвейн в высоком стакане трубочкой, что-то рассказывала, наслаждаясь обожанием. Яр помрачнел. Его губы едва шевельнулись, и я поняла, что он назвал меня дурой. Я мгновенно вспыхнула и, словно невзначай, провела средним пальцем по шее, давая тем самым незатейливо понять мое к Зарецкому отношение. Его черноволосая подружка заметила, что внимание Зарецкого направлено не только на нее и хотела было обжечь меня пронзительным взглядом, однако вместо того, чтобы подарить мне надменный взгляд, вдруг сама растерялась, на нее в упор смотрел Карл. И смотрел весьма удивленно. И не очень-то и добро. «Полина», — сказал он тихо и значительно. Черноволосая девица вздрогнула, но быстро взяла себя в руки и улыбнулась алыми капризными губами. «И где же я ее прежде видела?» «Карл, и ты здесь?» — сказала девушка на мгновение, прикрыв глаза с длинными густыми ресницами. «Здесь», — согласился он. «И думал, что ты занимаешься». «Я сделала все уроки», — отвечала девушка по имени Полина. «Значит, я могу проверить их?» Она поджала губы. «Да, Карл». «Я обязательно это сделаю». «Вы знакомы?» — удивленно спросила я, пытаясь вспомнить, где все-таки видела брюнетку. «Кто он?» — одновременно со мной весьма невежливо поинтересовался Зарецкий. Он был раздосадован встречей не меньше, чем я. «Это мой дядя, Карл», отвечала Полина с некоторой заминкой. «А это мой одноклассник, Ярослав». «Здравствуйте», — тотчас стал вежливым этот змеёныш и озарил грешный мир улыбкой. Я перевела изумленный взгляд на Карла. «Дядя? У него есть племянница из России?» У меня было такое чувство, что Карл этого тоже не знал, но он медленно кивнул. «Добрый вечер. Анастасия — это Полина. Как ты поняла, моя племянница и ее друг, верно?» «Верно», — подтвердила девушка почти с вызовом. «Рад знакомству. Полина много о вас говорила», — сказал Зарецким таким тоном, будто мы находились на светской вечеринке. Карл посмотрел на Ярослава так внимательно, как только могут смотреть на парней отцы или братья их девушек. Оценивающе и без особой симпатии, но вполне себе спокойно. Он едва заметно покачал головой, и я позлорадствовала. кажется, не одобрил выбор племянницы. «Взаимно. Надеюсь, моя племянница говорила обо мне только хорошее?» «Да, рассказывала, что хочет быть похожей на вас», — врал Зарецкий ловко. «Уверена, что уж кого-кого, а дядю эти двое явно не обсуждали. Ворковали, как голубки, о всякой ерунде, это точно. Не понимаю, о чем можно говорить с Зарецким. Вот Карл — совершенно другое дело». «Не смущай меня, Ярочка. Все-таки какая неожиданная встреча». Алые губы девушки вновь растянулись в улыбке, но совершенно не веселой, скорее тревожной. И сама она мне показалась встревоженной, как черная птица на берегу, на которой вот-вот обрушится шторм. «Совершенно не ожидала встретить тебя с подругой. Вы ведь его подруга, верно?» Зеленые глаза девушки посмотрели на меня и стало как-то не по себе. Было в них что-то опасное, жгучее. Браслет стиснул запястье так, что я едва не вскрикнула. Полина вдруг уронила высокий бокал, и глинтвейн полился на стол и на ее платье, безупречно черное. Мне показалось, что Карл улыбнулся в кулак, но он поспешил помочь племяннице и протянул ей салфетки, опережая Зарецкого. «Не обожглась?» — спросил он равнодушно. «Все в порядке?» — в голосе Яра слышалось беспокойство. «Неужели он влюблен в эту девчонку?» Не стоит судить по первому взгляду, но она ему не подходит. «Все в порядке, спасибо», — отозвалась та. К нам подошла официант, увидев, что разлит напиток. Она убрала со стола и, поняв, что мы знакомы, любезно предложила соединить столики вместе, в один большой стол. Пришлось согласиться. Отказываться было невежливо, ни нам, ни им. Я сидела напротив Ярослава, Карл напротив Полины. И хоть внешне оставалась спокойной, внутри злилась, надеялась провести вечер в компании с Карлом, а не с его племянницей и господином Зарецким. Мне хотелось, чтобы этот вечер завершился поцелуем. Несколько раз ловила, как Карл заинтересованно смотрит на мои губы, и этот взгляд пробирал меня до дрожи. А теперь все планы рушились прямо на глазах. Возможно, девчонка чувствовала то же самое. И все молчали, слушали шум вечернего осеннего города. Полина нервно теребила серьгу-кольцо, Ярослав, подперев щеку рукой, смотрел на реку мимо меня, а Карл с любопытством разглядывал меню. Кажется, он один не замечал неловкости. Или просто умел отлично скрывать свои чувства. Еще один плюс в копилку достоинств этого мужчины. «Не знала, что у тебя есть родственники в России», — сказала я, пытаясь завести разговор. «Я тоже», — отвечал Карл с усмешкой, глянув на Полину, и закрыл меню. Однако 2 года назад был удивлен и приятно тем, что нашел родственницу. «Расскажи», — спокойно сказал Карл девушке, но это показалось мне почти приказом. «Мне тоже интересно», — встрял Зарецкий, успешно притворяющийся белой пушистой овечкой. «Не думал, что у тебя немецкие корни». Полина скрестила пальцы и медленно начала: «Мой отец? Брат дяди Карла. Они познакомились с матерью в Европе. Были влюблены друг в друга, но так вышло, что вместе они не остались. Мама уехала обратно в Россию, воспитывала меня одна, и отец даже не знал, что я существую. Уже будучи подростком, я узнала о том, кто мой отец, и попыталась связаться с ним, но к тому времени мой папа...» Она вздохнула. «Оказалось, что его уже нет». Яр тревожно глянул на Полину, будто хотел успокоить, но все, на что решился под внимательным взглядом Карла, не смело коснулся ее плеча. «Но его родственники приняли меня как свою, и дядя Карл заменил мне отца. После школы я уехала в Германию, училась там. А теперь вместе с дядей перебралась обратно и перевелась. Теперь мы с Яром учимся в одной группе». Полина неподдельно ласково глянула на Зарецкого, тот расплылся в счастливой улыбке. Карл вновь пристально взглянул на него, но промолчал. «А мама?» — спросила я, заподозрив неладное. «Вы живете вместе?» «Мама живет за границей, а я с дядей. У нас сложные отношения в семье. Мы не очень любим обсуждать эту тему», — вздохнула Полина. «Кстати», — встрял Зарецкий, внимательно глядя на Карла, «мы ведь уже видели...» Договорить он не успел. К нашему столику вдруг подлетел рыжеволосый молодой мужчина с весьма злобным выражением лица. Следом за ним неслась администратор. «Все столики заняты! Все столики заняты!» — — повторяла она, но тщетно. Ее не слышали. «Я бронировал именно этот столик», — громко заявил он, остановившись около нас. От него едва заметно несло спиртным. Мы вчетвером с недоумением на него посмотрели. «Это не вы его бронировали», — простонала администратор. «Простите», — сказала она нам. «Небольшое недоразумение». «Небольшое? Да оно большое!» — заорал рыжий. «Я бронировал этот столик для свидания со своей девушкой. Я заплатил депозит. Я хотел сделать ей предложение. Но когда я пришел сюда, нас не пустили. В итоге моя девушка обиделась на меня и заявила, что я ей наврал». «Что происходит?» — спросил Карл. Я выдохнула. Стало стыдно за отчизну перед иностранным гостем. «Господи, почему везде ненормальные?» «Обманули, да еще и деньги забрали!» — разорялся рыжий, но вдруг затих, сфокусировав взгляд на Карле. «А-а-а!» — сказал он злобно. «Это все ты!» «Что я?» — спросил немец. «Ты тот самый, о котором говорит весь город! И девчонка с тобой!» — почему-то глянул он на напрягшуюся Полину. «Не понимаю, о чем вы?» Я успела заметить, как Карл метнул быстрый взгляд на племянницу. Та улыбнулась и как-то странно махнула рукой. Рыжеволосый упал. Не без помощи администратора поднялся и воинственно погрозил кулаком. «Не спровоцируйте. Я сообщу, куда следует», — сказал рыжий. Что хотел сказать этот психопат, оставалось загадкой. Карл пожал плечами. «Успокойтесь, дядя», — хамоватым тоном сообщил Ярослав. «Пить нужно меньше». «А ты еще кто?» — вполне вдруг себе спокойным голосом спросил мужчина. «Человек разумный». «Слушай, человек разумный, бери свою подружку и текай», — почему-то посмотрел рыжий на меня. «Эти двое», — явно имел он в виду Карла и Полину, — «не в себе». «Это вы не в себе», — звенящим голосом сказала я. «Уходите, или я действительно вызову полицию». «Смелая какая, а?» «А вы глухой или глупый?» Во мне поднялся огонь. «Пожалуйста, покиньте помещение». «Да-да», — встряла и администратор, — «пойдемте». «Сволочи!» — сообщил рыжий напоследок, но все-таки ушел. «Простите, в нашем городе есть некоторое количество неадекватных индивидуумов», — сердито сказала я. «Из-за таких вот придурков впечатление о нашем городе у Карла останется не самым лучшим». «Я не понял, что это было», — сознался немец, потирая подбородок. «Не переживайте», — махнул рукой непосредственный Ярослав. «У нас полно алкоголиков и ненормальных». Полина неожиданно хихикнула. Я и Зарецкий попытались исправить ситуацию разговорами, и это почти получилось, однако беседа вскоре прервалась. Телефон Карла завибрировал, и немец, извинившись, вышел.